Глава 10. Слепая ярость. Бабах! Удар в дверь был слишком сильным, к тому же застал Людмилу и Олега врасплох. Они были поражены тем, что сын, которого они только-только заново обрели, так внезапно исчез. Дверь распахнулась почти наполовину, и только труп камердинера и катка не позволили ей открыться до конца. Но и этого хватило, чтобы в комнату ворвался низкорослый монстр. За его спиной маячили мертвые глаза и влажные клыки других чудовищ. Первым отреагировал Тинчурин. Страшилище еще не успело освоиться и напасть на кого-нибудь из людей, как следователь дважды выстрелил, и оба выстрела попали в цель. Монстр упал у входа, и на него повалились шедшие за ним сотоварищи. Пользуясь создавшейся сумятицей, Геннадий Егорович, стоявший ближе всех к цветку, склонился над остатками бутона, чтобы увидеть, куда же пропал Миша, и тут же закричал: «Олег, Людмила, скорей сюда!» Олег, от удара севший на землю, еще не совсем пришел в себя, зато Людмила отреагировала мгновенно и, оказавшись рядом с Тинчуриным, увидела, что в центре цветка зияет дыра. Все стало на свои места. Миша не исчез, он нашел выход, и нужно было следовать за ним. Людмила оглянулась на мужа и обомлела. Взоров, все еще сидя на полу, пытался спиной отползти от приближающегося к нему зубастого чудища. Но следователь не дремал, снова раздались выстрелы. «Людмила, прыгай туда, об Олеге я позабочусь». И Людмила, послушно шагнув в дыру, пропала. Геннадию Егоровичу послышался тихий всплеск, как будто она упала в воду. Тинчурин, методично обстреливая монстров, подхватил Олега Ивановича и потащил его к цветку. Наконец Взоров сообразил, что нужно делать, и приготовился к прыжку в неизвестность. Тинчурин хотел его подтолкнуть, но кто-то схватил его за ноги и поволок по земле. Конечно, это было одно из чудовищ, причем одно из тех, по которым он стрелял. Оно ослепло, но не потеряло желание расправиться с человечишкой. Тинчурин нажал на спусковой крючок раз, другой, но вместо выстрелов услышал только щелчки. Обойма кончилась, а над ним появился другой, уже зрячий монстр. Геннадий Егорович попытался вывернуться, но лапы держали его, как железные тиски. Пришла очередь Взорова выручать следователя. Раздался оглушительный холостой выстрел. Это сработал звуковой патрон. Потом чудовищ ослепила вспышка. Световой патрон тоже не дал осечки. И, наконец, Олег Иванович выпустил несколько травматических пуль по напавшим на Тинчурина монстрам. Это произвело эффект. Хватка слепого монстра ослабла. Геннадий Егорович вырвался и откатился в сторону, чтобы не оказаться под ногами ослепленных и озверевших чудовищ. Через секунду он оказался возле Взорова. «Ну давай же, Олег!» Олег Иванович бросил бесполезный пистолет в толпу монстров и, зажмурившись, последовал за женой. Перед тем, как присоединиться к друзьям, Тинчурин быстро окинул взглядом покидаемое им поле битвы. И то, что он увидел, не могло его не порадовать. У чудовищ завязалась междоусобная драка. Монстры забыли, что их целью были люди, и рвали на части друг друга. Те, кто еще стоял в коридоре, напирали на ворвавшихся в комнату и становились объектами слепой ярости своих дезориентированных товарищей. Геннадий Егорович сделал шаг и заскользил вниз.